«Ну где ты там ползаешь, чудовище?» — насмешливо спросил он откуда-то снизу. «Ты так рванул вперед, я даже решил, что тебе приспичило завернуть в уборную», — огрызнулся я. «Решил притормозить, чтобы не лишать тебя этого невинного плотского наслаждения напоследок». «Да уж, плотские наслаждения мне в ближайшее время не светят. И надеюсь, что тебе тоже», — весело отозвался Мелифару. Кажется, его настроение стремительно пошло на поправку. Стоило только взяться за дело. «Откуда ты знаешь?» — ухмыльнулся я. «Может быть, такие существа, как я, способны испытывать плотские наслаждения исключительно на темной стороне?» «Знаешь, а я бы не удивился», — фыркнул Мелифару. Мы довольно долго кружили по коридору, обмениваясь более или менее удачными попытками продемонстрировать друг другу постепенно улучшающееся настроение. Наконец Мелифару резко затормозил, оборвав на полуслове очередную попытку пошутить, на мой вкус, чересчур многоэтажную. «Я останусь здесь, Макс», — твердо сказал он. «Хорошее место для стража. Может быть, самое лучшее, какое у меня когда-нибудь было». «А как ты это определяешь?» — осторожно спросил я. «А как ты определяешь, что хочешь посетить уборную?» — ехидно рассмеялся он. Потом добавил немного серьезнее. «Это действительно похоже, Макс. Чувствуешь, что тебе приспичило остаться на этом месте, и все. Ошибиться невозможно, как и в случае с уборной». Мелифару снова рассмеялся. Видимо, он был в восторге от собственного сравнения. Все еще смеясь, он опустил мне на плечи тяжелые теплые руки. Точно такая же пара рук уже лежала на моих плечах. Позади стоял загадочный двойник Мелифару. Я чувствовал на своей шее его горячее дыхание. «Я запомню тебя», — бесстрастно сказали целых два голоса. «А куда ты денешься?» — фыркнул я. Повернулся и быстро зашагал в темноту, легкомысленно радуясь тому, что последнее слово все-таки осталось за мной. Я чувствовал себя спокойным и почти счастливым. Так всегда бывает, когда я, наконец, соглашаюсь с тем, что я уже окончательно влип в очередную историю, и отступать мне некуда. Я довольно долго шел по темному коридору, не разбирая дороги. В какой-то момент мне захотелось свернуть влево, и я так и сделал. За поворотом все еще было темно, но это была другая темнота. Непроницаемая темнота таинственного необитаемого места. А через несколько мгновений темнота сменилась такими изумительными переливами прозрачного света, что голова кругом шла. Темная сторона Йехо предстала передо мной во всем великолепии. Всякий раз, когда я прихожу в это странное место, оно кажется мне совершенно иным, не похожим на то, что я уже видел прежде, но сегодня это было нечто особенное. «Спасибо», — сказал я вслух. Я говорил совершенно искренне. Мой голос срывался от восхищения, как голос ребенка, внезапно получившего именно те подарки ко дню рождения, о которых долго мечтал, но не решался попросить. Я еще немного полюбовался окрестностями и быстро зашагал по сияющим улицам безлюдной копии Йехо. Мне следовало поторопиться, а наслаждаться пейзажами можно будет потом, разумеется, при условии, что оно у меня будет, это самое потом. Но в тот момент я твердо знал, что иду убивать Угурбадо, а не просто мериться с ним силами. Каким бы там могуществом он ни разжился на загадочной обратной стороне сердца мира, но исход нашего поединка был для меня давно решенным вопросом. Под этим диковинным изумрудно-зеленым небом я вполне мог позволить себе роскошь знать без тени сомнения, что все будет так, как я хочу. Сэр Шурф был совершенно прав, когда говорил мне, что только на темной стороне ребята вроде нас могут чувствовать себя дома. Именно здесь нам и положено находиться». А в любом из миров мы всего лишь гости, странные незнакомцы, которых кое-как носит великодушная земля.